Стелла Грей. Двойной удар по невинности. Глава первая. Елена. Кажется, я все-таки уснула. Хотя это и неудивительно, в таком-то авто. Едет, словно скользит по льду. Бесшумно, быстро и совершенно не укачивает. Это не моя пятнашка, сидя за рулем которой чувствуешь каждый камешек на дороге. В дорогом салоне пахло кожей и кедром. В который раз с удовольствием вдохнув этот запах, я потянулась и сонно прищурилась, пытаясь понять, куда нас привез чертов немец. «Это что такое?» выдавила, удивленно взирая на невероятно красивый особняк, рядом с которым мы припарковались. Высокие колонны подпирали крышу, выложенную красной черепицей. Закругленные панорамные окна ростом с меня отражали солнечный свет. Массивные двустворчатые двери были приветливо раскрыты. И вся эта красота буквально утопала в зелени. Кто-то явно очень любил цветы и знал толк в их разведении. Резко обернувшись к немцу, спросила, стараясь быть максимально вежливой. «Так значит, моя несчастная бабушка доживает свой век совсем одна? И у нее абсолютно никого нет?» «Именно так». С очень постной физиономией кивнул немец. «Очень жаль старушку». «Скажите, она горничная в этом доме?» «Да, я начала издалека, потому что перед смертью не надышишься. Тем более я уже догадывалась, каким будет ответ, и он меня совсем не радовал». «Нет», — ответила блондинистая сволочь, невозмутимо протирая свои очки. «Нет», — повторила я, нервно ерзая на сиденье, обитом дорогой кожей. «Она присматривает здесь за садом?» «Да, сад она любит». Немец вернул очки на свой безупречный нос и одарил меня абсолютно безразличным взглядом. «Впрочем, зачем спрашивать у меня, когда вы можете поговорить с ней лично?» «Вы говорили, она живет уединенно, в небольшом доме». Я обвинительно ткнула пальцем в твердую мужскую грудь, скрытую за классическим черным костюмом. На меня посмотрели с брезгливым удивлением и разве что пиджак не отряхнули. «Эта вилла не самая большая в Ханвальде». Пожал плечами мой оппонент и, заглушив двигатель, вышел из машины. Видимо, боялся, что снова его коснусь. Порывшись в сумочке, я достала припрятанные на черный день сигареты. Обещала себе не курить, но этот случай был исключительным. Покинув салон авто и нарочито громко хлопнув дверью, зло взглянула на немца, по лицу которого пробежала тень неудовольствия. Мне и самой жалко так обращаться с его Мерседесом, но жажда мести была слишком сильной. Покрутив головой вокруг, я убедилась наверняка. Это дом очень богатых людей. В саду стояли статуи. Где-то за домом виднелись деревья и небольшой фонтан между ними. А у въезда, рядом с длинным одноэтажным зданием, был припаркован не менее дорогой автомобиль, чем тот, на котором мы приехали. «Господин Клаус!» — позвала немца по имени, ибо фамилию я просто не смогла запомнить. Сунула в рот сигарету и, прикурив, тут же с удовольствием затянулась едким дымом. «Слушаю вас!» Вежливость в тоне с лихвой перекрывалась неприятием во взгляде. «Ах, похоже, этот гад не переносит курящих женщин. Забавно видеть, как он старается скрыть свое отношение». Я выдохнула дым и улыбнулась. Ноздри немца слегка раздулись, словно он учуял запах, даже стоя в нескольких метрах от меня. «Позвольте перекурить, а уж потом пойдемте знакомить меня с несчастной родственницей». Я бросила красноречивый взгляд на дом. «Мне кажется, вы не нуждаетесь в моем позволении, госпожа Успенская», — отчеканил блондинистый гад и, достав смартфон из кармана брюк, отошел, набирая чей-то номер, Мол, кури, сколько влезет, а я пока поговорю. Сволочь, педант, чистоплюй. Снова уставившись на окна особняка, невольно задумалась, зачем было меня обманывать. Воспоминания нахлынули волной, унося назад во времени. Я как раз заканчивала уборку, когда в дверь позвонили. Мурлыкая под нос песенку, звучавшую на радио, открыла, не спрашивая, кто там. Ждала в гости подругу, вот и забыла о бдительности. Впрочем, корила я себя недолго. На пороге моей маленькой хрущевки стоял шикарный блондин в классическом черном костюме. Вежливый, спокойный и собранный. В очках и при кейсе. Такие не приходят грабить хрущевки. «Чем могу помочь?» — приветливо улыбаясь, уточнила я, прекрасно понимая, что помочь вряд ли чем смогу. «Успенская Елена?» Вопросом ответил мужчина, и я слегка забылась от его акцента. «Немец, вот ей-богу! Уж в чем, а в этом я разбиралась. Не зря 4 года в колледже на экскурсовода отучилась, да и мамины усилия даром не прошли. Она самая!» Я продолжала улыбаться, глядя на попытки немца отвести взгляд от моей прически. «Ну да!» Ярко-красные волосы, заплетенные в кривой хвост на темечке, могли немного обескуражить. И 4 серьги в правом ухе, соединенные одной цепочкой, похоже, тоже не пришлись по душе. О, и футболка с танцующими скелетами, едва прикрывающая короткие джинсовые шорты, отправилась в черный список. Но мой гость очень старался остаться равнодушным, деликатным. «Меня зовут Клаус Сайн Вайнгенштайн, и у меня к вам важное дело, вопрос жизни и...» Он задержался взглядом на одном из скелетов, вздохнул и дополнил. «Смерти!» «И кто умирает?» Весело осведомилась я, совершенно не собираясь его впускать. «Ваша бабушка!» Улыбка сползла с моего лица. «Знаете...» «Кем бы вы ни были, шутить или наживаться на подобных вещах весьма чревато. У меня нет бабушки, ни одной, так что...» «Одна все-таки есть, и она поручила мне найти вас в этой дикой стране и привезти на родину, в Германию». Такое пренебрежение к России и матушке меня задело. Так же, как и тон мужчины и едва заметная презрительная гримаса, которая, впрочем, почти сразу пропала. Немец умел владеть собой. Да и немец ли, хотя внешность все же чисто арийская. Сколько случаев с обманом доверчивых граждан. Кого-то обводят вокруг пальца на теме родственников, попавших в беду, а других вот бабушками в Германии соблазняют. Интересно, мне сразу предложат перевести некую сумму ради будущего наследства? Или чуть позже? Я прислонилась плечом к дверному косяку, расплываясь в наглой улыбочке, и заявила. «В дом приглашать не собираюсь!» По лицу блондина вновь пробежала тень, а в обманчиво мягком голосе появились раскатистые нотки, не обещающие ничего хорошего. «Значит, я вам перед дверью все рассказывать должен?» Я повторно улыбнулась, отчаянно сожалея, что у меня нет под рукой жвачки. Сейчас самое время было бы надуть пузырь и смачно его лопнуть. Держу пари, мужика бы перекосило. Надо заметить, что этот тип отчаянно дисгармонировал с картиной моего подъезда. Высокий, красивый блондин в дорогущем костюме и стандартный российский подъезд полуаварийной хрущевки. Более полярные вещи вообразить сложно. «Ну зачем же беседовать здесь?» Я накрутила локон на палец и демонстративно хлопнула ресницами. «Пригласите меня в кафе!» Я возрилась на породистую физиономию немца в ожидании волшебства и не прогадала. Лицо мужчины вытянулось от такого потрясающего своей наглости хода. «Ну, дорогой аферист, что ты будешь делать сейчас?» Полагаю, что расходы на будущих жертв обмана в твой бюджет не входят. Что ж, довольно-таки быстро взяв себя в руки, заговорил незнакомец. Вы не оставляете мне выбора. Идемте. Он вновь окинул мою прическу крайне осуждающим взглядом и даже передернул плечами. «Куда?» — уточнила окончательно распоясавшаяся я. «Куда скажете? Я, к счастью, мало знаком с местными заведениями». Немец снова подчеркнул, насколько ему противно находиться здесь, в этой стране, в этом подъезде и вообще рядом со мной. Судя по внешности и манерам этого господина, он привык к совсем другим женщинам. И я для него олицетворение того, как быть не должно ни в коем случае. Но при всем этом уходить не спешил, а наоборот, настаивал на продолжении знакомства. Мне стало любопытно, не скрою. «За углом дома есть кафе, пригласите меня туда», подсказала горю посетителю, наблюдая за движением желваков на его скулах. «С удовольствием!» Он улыбнулся, а у меня разом пропало хорошее настроение. Слишком уж плотоядной была эта улыбка. «Предлагаю продолжить разговор там. Я буду вас ждать с нетерпением». Мужчина стремительно развернулся и покинул мой этаж. Вскоре стукнула дверь подъезда, а я так и стояла, задумчиво глядя вслед странному посетителю. И вроде проигнорировать было бы правильно, но чем-то он меня зацепил. Такой не станет тратить свое время на ерунду. Уж подобных ему я повидала. Быстро переодевшись в джинсы и майку, я схватила сумочку и побежала навстречу с неизвестным противником нашей страны. «А вдруг шпионить предложат?» — пронеслась в мозгу шальная мысль. И я ухмыльнулась, подумав, что тут же сдам гада полиции. Патриотизм — наше все. Особенно, если ничего другого не осталось. Он и правда ждал в кафе. Сидел за столиком у окна, вытянув длинные ноги под столом, и лениво помешивал кофе, с интересом следя за движением чайной ложки. Не удивлюсь, если строго по часовой стрелке и с определенной скоростью. Пока я шла к столику, немец все же рискнул попробовать бодрящий напиток. Сделал аккуратный глоток, чуть заметно скривился и промокнул губы салфеткой. «Ну, я пришла», — проговорила, тут же усаживаясь напротив немца. «Чем угощать станете?» Взгляд на меня и на некачественный для его светлости американо имел подозрительно много общего. «Наследством», — ответил он, поднимая на меня глаза. «Будете?» «Бабушкиным», — догадалась я, не сумев подавить улыбку. «Мне бы что-то более материальное. Салат, например, и от чая тоже не откажусь». Мужика перекосило в очередной раз. «Интересно, долго он еще из себя интеллигентного изображать сможет? Или быстро расколется? Тоже мне великий выдумщик. Я только вчера телевизор выиграла, стерев код в конце сканворда. Теперь вот наследство привалило. Везучее, блин!» «Заказывайте, что хотите». Немец ласкающим движением провел по боку своего кейса, словно ничего дороже этого чемоданчика в жизни не было, и открыл его. Я на какой-то миг зависла, зачарованно наблюдая за длинными, красивыми пальцами, перебирающими бумаги. Почему-то в этот неподходящий момент в моей голове мелькнула мысль о том, как эти руки смогут смотреться на женском теле. «Взгляните, узнаете кого-нибудь?» Я вскинулась, выныривая из странных мыслей, и осторожно взяла протянутое через стол старое фото. Циничная ухмылка сбежала с губ. Стоило мне подробнее рассмотреть фотографию, на которой оказались запечатлены пятеро молодых людей и две девушки. Высокая, светловолосая девушка с шальной улыбкой стояла крайне слева и фривольно обнимала блондинистого красавчика. Часть картинки вместе с головой этой девушки была оторвана, а затем аккуратно приклеена на место. Видела бы моя мама, как кто-то обошелся с фото времен ее молодости, была бы очень недовольна. «Ну, допустим, я понимаю, о ком вы говорите», — сказала, не думая возвращать карточку немцу. «Где вы это взяли?» «У вашей бабушки». «Так», — я перевела взгляд на новые карточки в его руках. «Будем вспоминать прошлое моей матери?» «Придется, хотя я рассчитывал на то, что дело решится быстрее». Немец передал мне еще две фотографии, после чего снова принялся помешивать кофе. Видимо, другого применения ему педант с высокими запросами не нашел. «И кто этот парень?» — спросила, вглядываясь в лицо с картинки. «Мама с ним встречалась?» «Да». Юноша с фотки был чем-то неуловимо похож на странного визитера. Рост, комплекция, надменная морда, поперек которой было написано «Смерть несовершенству». Как он с мамой-то в таком случае связаться умудрился? «Никто не застрахован от ошибок». Я пожала плечами и швырнула снимки на стол. Ситуация порядком раздражала. «Сейчас вы скажете, что этот тип мой отец». «Вы очень догадливы». Он отпил из чашки, видимо, надеясь, что эта пара минут каким-то образом радикально повлияла на качество кофе, но, судя по выражению лица, чудо не случилось, и немец взмахнул рукой, подзывая официанта, не особенно-то отвлекаясь на разговор со мной. Словно это я его позвала и навязывала некую дряхлую родственницу, а не наоборот. К нам подошел услужливый молодой человек с блокнотом в руках. «Принесите чайник с зеленым чаем, еще одну чашку и...» Вопросительный взгляд на меня. «Что-нибудь сладкое, пирожное какое-нибудь», — ответила я, передумав брать диетический салатик. «К черту похудение, когда столько нервов!» «Одну минуту?» Официант ушел, а я, сцепив руки в замок, положила их перед собой и уставилась на немца в ожидании душещипательной истории в духе Санта-Барбары. И он меня не разочаровал. «Собственно, все просто», — не обманул моих ожиданий блондин. «Ваша мать вела распутный образ жизни, а Рикард, ваш отец, был молод и падок на особ, подобных ей. Они, как вы изволили выразиться, встречались, потом она забеременела, он не признал ребенка и по настоянию матери уехал учиться. К слову, фрау Хильда не знала о конфузе». «Конфуз — это я», — уточнила, принимая у официанта чашку и ощущая искушение встать и разбить ее блондинистую голову заграничного принца. «Именно так». Немец прервал рассказ, налил себе свежего чаю, наполнил мою кружку и снова заговорил. «Если бы Хильда знала, то выкупила бы вас, но...» «Увы!» Я едва не зарычала. «Выкупить ребенка? Все решается вот так просто, да? Им, этим выскочкам из далекой Германии, можно называть мою мать практически шлюхой, а меня вещью, в которой по какому-то недосмотру судьбы течет чистая кровушка достойного отпрыска, юнца, бросившего свою беременную девушку. Мерзкий тип приехал в нашу страну и мнит себя королем среди дикарей. Еще и сочувствует мне, что не осталась при старухе, а росла с родной мамой». «Итак, ваша мать, как всегда недолго думая, вышла замуж за русского мужчину, занимающегося нелегальным бизнесом, Леонида Успенского». Я закашлялась. «Откуда немцу столько обо мне известно? И про отца тоже. А рассказывает, как складно. Какая-нибудь наивная идиотка даже поверила бы». «Ваш отчим погиб в 2000-х, и с тех пор вы с матерью остались одни, хотя она-то одна никогда не бывала, как, наверное, и вы». И снова сволочь смотрит на мои волосы, Дались они ему. Захочу еще и в зеленый перекрашусь. Но вы приехали, чтобы спасти меня. Я заулыбалась. Прекрасный принц из Германии проездом мимо моей хрущевки. Прямо сказка. Никаких сказок. Он категорично покачал головой и достал новый снимок. И я не принц, не ваш уж точно. Меня наняли, и я выполняю работу. Возьмите. Мне навязчиво сунули фото с изображением женщины лет 60. Красивой, с идеальной прической, волосок к волоску, одетой с иголочки и моим лицом, только состаренным. Ну и нос у нее длиннее, и скулы ниже, но губы, улыбка, даже манера чуть склонять голову на бок — мое. Фрау Хильда. Познакомил нас с бабушкой немец. Она сейчас живет очень уединенно, недалеко от Кёльна. Ваш отец, ее сын, погиб несколько лет назад, так и не продолжив род. Теперь она почти затворница, но случай помог узнать о наличии у вас. «Быть не может!» — выпалила я, все еще разглядывая такую похожую на меня, но все же другую женщину. «Это фотошоп. Не знаю, зачем вам нужно...» «У меня много ее фотографий. Разных. Кроме того, вы просто можете позвонить своей матери и спросить ее, кто такая Хильда Лихтенштайн. Уверен, она не поскупится на эмоции, но признает тот факт, что у вас есть бабушка, вполне настоящая и жаждущая встречи». С момента, когда она узнала о вас, ее словно подменили. Она стала оживать. И отказ посетить старушку может очень ее расстроить, госпожа Успенская. Хотя решать, разумеется, вам. Даже если это так, я не могу просто взять, бросить все и улететь на другой край мира. Кёльн в 4 часах полета. Немец досадливо дернул уголком рта, видимо, поражаясь моей необразованности. Вы нигде официально не работаете, учебу закончили месяц назад, а мать давно перестала вас опекать. Билеты забронированы. У вас есть 2 часа на сборы и переговоры с собственной совестью. Решайтесь, госпожа Успенская. Дальше все зависит только от вас. Конечно, я возмущалась и ругалась, и позвонила матери, потому что хотела прекратить этот фарс. А потом слушала, как она ругается, то на русском, то на родном немецком. Оказалось, у меня в Кёльне бабушка, о которой она отзывалась самым нелицеприятным образом, что играла скорее на пользу неведомой родственнице. Спустя 6 часов мы вылетели из Шереметьево в Кёльн. И я все еще пребывала в полном раздрае. Зато немец-скотина, воткнув в уши наушники, спокойно слушал что-то ужасающее со скрипкой и виолончелью. Любитель классики нашелся. И спал. Весь перелет он спал, пока я не находила себе места от волнения. У меня есть бабушка, и я собиралась с ней познакомиться. Пусть мама, как и предсказывал немец, долго костерила неизвестную мне пока женщину, желая той скорейшей кончины. Но в самом деле не оставлять же умирающую старушку одну —